Глава 13. Людвиг XIV очень удобно лежал в укрытии возле камня. Он никому не был виден, зато сам мог увидеть все, что хоть чуть-чуть двигалось. Любопытно. Что это там? Желтенькое, словно крохотное солнышко, катится за кустами. Людвиг XIV прищурился, будто и в самом деле посмотрел на солнышко. Нет, не может быть. Неужели он только что видел желтый пушок Тутты Карлсон? Интересно, что она здесь делает? «Людвиг-Вик!» – пропищал голосок. «Кто видел Людвига XIV?» Людвиг испугался. «Как же так? Еще узнает папа Ларсон. Тут-то у самой норы!» «Исчезни!» – зашипел он. «Сгинь сейчас же!» «Чего это ты такой злой?» Жалобно пропищала Тутта Карлсон. «Здравствуй! Ты что, больше не любишь меня?» «Очень люблю! Если бы не любил, разве я говорил бы, чтобы ты сгинула?» Вздохнул Людвиг XIV. «Зачем ты только пришла?» «Чтобы сказать тебе, что на вас надвигается беда. Вы в опасности. Пусти меня в дом. Я не вижу тебя. Где ты?» «Ну что было делать Людвигу XIV?» «Я не знаю», — заколебался он. «Чужим нельзя показывать вход, ведь это лисья нора». «Знаю, что не пинкубатор. А тебе можно было в курятник? Я ведь лисицами не питаюсь», – запищала Тутта Карлсон. «Они уже близко. Я тоже в опасности. Ну уже. Где вход?» «Около камня, покрытого мхом», – решился Людвиг XIV. Но Тутта Карлсон не стала дальше его слушать. Она быстро-быстро замахала своими маленькими крылышками и чуть было не прыгнула прямо на Людвига XIV. «Идите обедать!» – послышался голос мамы Ларсон из кухни. «Не хватает только Людвига!» «Ну, как твой хвост, Лабан?» – спросил папа Ларсон и положил себе земляничного крема из консервной банки. «Бывает хуже!» – сказал Лабан, держа кверху кончик хвоста, на который мама Ларсон наклеила пластырь. «В следующий раз я покажу этим курам!» Лабан вдруг умолк и, показывая лапой на дверь, добавил: «А вот и одна из них сама к нам пришла. Живая и живехонькая, но хочет быть супом!» Папа и мама Ларсон и все их дети с удивлением уставились на незваную гостью. «Такая молоденькая!» – вздохнула мама Ларсон. В норе воцарилась тишина. «Разрешите представить вам мою подругу Тутту Карлсон», — наконец промолвил Людвиг XIV. «Тутта Карлсон!» — воскликнул папа Ларсон, и кончик его носа покраснел от смущения и удовольствия. Но он тут же гневно посмотрел на Людвига. «Помнится, я не так давно говорил тебе, чтоб ты не смел больше играть с Тутты Карлсон». «А я не собираюсь играть», – гордо ответила Тутта Карлсон вместо Людвига XIV. «Я пришла не играть, а спасать». Она даже ни разу не заикнулась. «Жалкий маленький цыпленок хочет спасти самую храбрую в лесу семью лис», – засмеялся папа Ларсон. «От кого же? Разрешите спросить?» «Прислушайтесь и принюхайтесь», – ответила Тутта Карлсон. Все лисы подняли носы. «Я, кажется, чую собаку», — сказала, наконец, мама Ларсон. «Это Максимилиан», — сообщила Тутта Карлсон. «А я слышу шаги и голоса», — сказал папа Ларсон. «Это люди из нашего двора», — подтвердила Тутта Карлсон. Папа Ларсон забеспокоился. «Ну-ка, рассказывай, что случилось». «Лисята завыли». «Спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие», — сказал папа Ларсон. «Нечего выть. Меня сотни раз преследовали, но я, как извольте видеть, цел и невредим». Но на этот раз по всему видно было, что и он испугался. «А почему, собственно, люди решили начать охоту на нас именно сегодня?» Снова обратился он к Тутте. «Им кажется, что вокруг нашего курятника разгуливает уж слишком много лис. Сначала пришел один, прикрывшись старой шляпой». Она посмотрела на Людвига XIV. «А потом поздно вечером пришел второй и угодил прямо в мышеловку», — добавила она. «И вот тогда люди решили выгнать вас из леса». «Ах, как же наша прекрасная квартира!» — завыли Лоттон и Линнея. «Никогда у нас больше не будет такой уютной детской!» «Перестаньте, девочки!» – прикрикнул папа Ларсон. «Еще не родился тот, кто мог бы прогнать нас из дому!» «Ты должен не разговаривать, а думать!» – заохала мама Ларсон. «Ох, я-то знаю, что такое охота на лис. Сначала придет одна собака и вспугнет нас, а потом следом явятся охотники. Ты должен что-нибудь придумать, папа Ларсон». «Я уже начал думать», — ответил папа Ларсон. «А я помогу тебе думать», — сказал Лабан и сильно-сильно сморщил свой лоб. «Леопольд, ну-ка взгляни, можем ли мы вылезти через лаз у камня?» — начал командовать папа Ларсон. Леопольд убежал, но тут же вернулся. «Там стоит человек», — доложил он. «Лассе, старший», — приказал папа Ларсон, — «посмотри, не можем ли мы выбраться через старое дупло». Лассе, старший, шмыгнул в другую сторону, вернулся и, вытянувшись, сообщил: «Другой человек!» «Нет, нам ни за что не выбраться отсюда», — захныкали Лоттон и Линне. «Нас обязательно поймают!» «Ладно, сейчас как раз время открыть вам одну тайну», — спокойно начал папа Ларсон. «Из норы есть еще один лаз, и знаю его только я один». «Да здравствует хитрость, да здравствует папа! Ура!» — закричали обрадованные лисята. Но мама Ларсон волновалась. «Мы, конечно, можем вылезти через твой потайной вход, но куда же мы потом денемся? Вполне возможно, что весь лес так и кишит этими охотниками да собаками». «Дайте я еще раз серьезно подумаю», — попросил папа Ларсон. «А я помогу! Я ведь очень хороший помощник, верно же?» – подхватил Лабан и, нахмурив лоб, задумался. Но тут сам папа Ларсон сдался. «Нет, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия!» – вздохнул он. Лабан тоже вздохнул. «И я так думаю, во всем лесу не найти нам хорошего укрытия!» И тогда все в норе вдруг услышали писклявый тоненький голосок. «Я знаю одно пинг-пинг! Исключительное укрытие. Там вас ни одна такса и никакой пинчер не разнюхает». Это сказала Тутта Карлсон. Все прямо так и выпучили на нее глаза. «Ты шутишь?» — недоверчиво промямлил Лабан. «Где же это такое укрытие, о котором даже сам папа Ларсон не знает?» Тутта гордо посмотрела на лисят. «Наш курятник-ник!» Она запрыгала. «Ник-ник-ник!» Папа Ларсон не поверил своим ушам. «Спрятаться в курятнике! Ведь там вас никто не станет искать!» — продолжала Тутта Карлсон. «А когда облава кончится, вы возвратитесь сюда!» «А ты уверена, что остальным курам понравится наше нашествие?» — спросил осторожно папа Ларсон. «Если я скажу, что вы папа и мама, братья и сестры Людвига XIV, то вас примут с радостью», — заверила Тутта Карлсон. «Ну что ж, благодарю вас за приглашение», — заключил папа Ларсон. «А сейчас пора выбираться через тайный лаз. Помните, никакого шума!» Вся большая семья лис незаметно прокралась через лес и через клубничную поляну. У самого двора Тутта Карлсон на минуточку исчезла в курятнике, чтобы предупредить о приходе гостей. Пока она была там, лисы прямо сгорали от нетерпения. «А если они не согласятся?» – беспокоилась мама Ларсон. «Да еще вдруг наябедничают Максимилиану!» «Давайте пока спрячемся!» – подхватили Линнея и Лоттон. «Только подальше от собачьей конуры!» Но тут в дырке появилась сначала головка Тутты Карлсон, а потом и вся она. «Куда ты? Куда ты? А ты, Лоттон, куда?» – впервые в жизни закудахтала она. «Милости прошу!» Семья Ларсонов вползла в курятник. Малыши, еще ни разу не видевшие, как выглядят эти дворцы изнутри, с любопытством оглядывались по сторонам. А папа Ларсон стоял посреди курятника и чувствовал себя немножко пристыженным. «Привет, карикатура», — сказал он, обращаясь к Петрусу Пивуну. «Разрешите приветствовать вас?» Петух раскрыл крылья и высоко задрал клюв. «Карикатура! Так они отвечают на гостеприимство!» – возмутился Петрус Пивун. «Надеюсь, господин Ларсон не думает, что мы станем для него еще и обедом! Нет, вы только слышали, кук-карикатура!» «Я хотел быть просто вежливым», – взял себя в руки папа Ларсон, он даже покраснел. «Давно я здесь был в последний раз Когда-то в молодости. Да, я помню, поддержал разговор Петрус Пивун. Тогда я был еще маленьким петушком. Удивительно, как мне удалось вырасти. Тогда у меня были другие заботы, сказал папа Ларсон и пошел на мировую. А теперь я вообще уже не такой хитрый. Зато ваш сын настоящее бестие, заметил Петрус Пивун. Лабан вытянулся, чтоб все его видели. «Вы слышите?» – прошипел он, обращаясь к Лассе младшему и Лоттон. «Даже эта домашняя птица знает, какой я хитрый!» «Я говорю о малыше Людвиге», – не обращая на него внимания, продолжал Петрус Пивун. «Подумать только, чтобы лис явился предупреждать кур об опасности! Да еще в шляпе! Я предлагаю троекратное кукарекату! Ура! Кукарекура!» Кукары-ура! Ура! В его честь! Ура, ура, ура! Да здравствует Людвиг! Да здравствует шляпа! Запищали цыплята. Ваша дочь тоже очень способная, похвалил папа Ларсон Тутту. Если бы не она, нам бы туго пришлось. Я всегда говорил, что Тутту и Людвиг стоят друг друга. Они настоящие друзья. «Ну сколько можно стоять и расхваливать малышей?» – закудахтала госпожа Наседка. «Давайте лучше позаботимся о наших гостях и устроим настоящий пир. Вы любите яйца?» Лисята так шумно запрыгали от радости, что самые маленькие цыплята, испугавшись, попрятались под крылышки своих мам. «Конечно же, конечно!» – продолжала госпожа Наседка. «Сегодня у нас будет большая яичница!»